Руна Ингус. Руна плодородия и плодовитости. Успешное завершение. Разрыв закольцованной ситуации. Выход на новый уровень. Прорыв. Энергия руны Ингус помогает накопить силы и прорваться на следующий уровень. Усиливает потенцию у мужчин. Плодородие, производительность, осознание собственной силы. Потребность покончить со старыми проблемами. Новое в жизни. Энергия руны Ингус способствует деторождению, рождению нового, а также повышению производительности. Ингус – самая позитивная и мощная руна в плане личной судьбы. Руна может быть использована везде, где ощущается недостаток природных сил плодородия. В случае женского бесплодия или мужского бессилия, неурожайности земли или неплодотворности работы. Также руна Ингус способна снять излишнее напряжение и восстановить баланс, равновесие жизненных сил человека. Избавление от старого, необходимое для освобождения места новому. Запускайте энергию руны Ингус. Посмотрите на рисунок руны Ингус и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Ингус обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Ингус старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Ингус. Инструкция для подсознания». Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна Ингус». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Ингус в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными, и всю работу по протоколу руна Ингус вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Ингус с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Ингус старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Ингус при помощи процедуры протокола «Руна Ингус» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Один раз в месяц, в случайно выбранное время, ты будешь связываться с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и проверять, не появилась ли более новая версия данной инструкции. В случае, если она появилась, ты автоматически обновишь имеющуюся у тебя версию на более новую, получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича. Начиная с момента активации руны Ингус, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Ингус старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Ингус, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Ингус, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Ингус, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Ингус. Активация и работа руны Ингус – будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.